Одри Лорд. Песнь движения. Перевод Вики Кравцовой и Аллы Гутниковой. Я изучила упругие кудри на твоей шее, удаляющиеся от меня, по ту сторону злобы и неудачи. Твое лицо в вечерней школе томления, сквозь утро жажды и спелости. Мы всегда прощались в крови на костях за чашечкой кофе. Перед тем, как выбежать к лифтам, идущим в противоположные стороны, не прощаясь. Не вспоминай меня ни как мост, ни как крышу, ни как слагательницу легенд, ни как ловушку. Дверь в тот мир, где черные и белые служащие зависли на краю красоты в 5 o'clock лифтах, дергая нервно плечами, чтобы избежать чужой плоти. А сейчас кто-то другой говорит за них, перемещаясь от меня в завтрашнее утро жажды и спелости. Твое прощание, обещание молнии в руке последнего ангела, негостеприимного и предостерегающего. Пески перед нами иссякли, нас наградили странствиями вдали друг от друга, в страсть, в одинокие утра, где отговорки и терпение смешиваются, вынашивая решение. Не вспоминай меня ни как катастрофу, ни как хранительницу секретов. Я попутчица в вагонах для скота, наблюдающая, как ты медленно переезжаешь из моей постели, говоря, что мы не можем тратить зря время только нас самих.